Мясо. Окей, рядовой первого класса Джеральд Готт из Чикаго, Иллинойс, за время своей 15-летней службы в рядах вооруженных сил США не хватал знания каждый день. Зато он классно вырезал отбивные. Он орудовал мясницким ножом ничуть не хуже, чем Бобби Шафту штыком. И кто скажет, что армейский мясник, экономно разделывая тушу и досконально соблюдая все санитарные предписания, спас меньше жизни, чем стальноокий боец? Война — это не только убивать нипов, фрицев, даго. Война — это еще и убивать скот. И есть его. Джеральд Готт, боец на передовой, содержал свою морозильную камеру в хирургической чистоте. Только справедливо, что в ней он и встретил свою смерть. Бобби Шафта сочиняет в голове это маленькое надгробное слово, дрожа от субарктической стужи в бывшей французской, а ныне американской морозильной камере, которая размерами и температурой легко могла бы потягаться с Гренландией. Кроме него в камере бренные останки нескольких стад и одного мясника. За короткую службу Шафта перевидал немало похорон и всегда изумлялся искусству, с каким полковые капелланы возносят трогательные хвалы покойному. По слухам, когда вояки получают белобилетников, у которых на месте мозги, их учат печатать на машинке и сажают в кабинете день за днем строчить такое фуфло. Неплохая работенка. Замершие туши длинными рядами висят на крюках. Бобби Шафта с каждым шагом все больше напрягается, готовясь к тому, что предстоит увидеть. В каком-то смысле почти лучше, когда снаряд сносит приятелю голову вместе с нераскуренной сигаретой. Пока вот так собираешься с духом, недолго рехнуться. Наконец Шафта огибает ряд и видит на полу человека в обнимку со свиной тушей, которую явно намеревался разделать за мгновение до смерти. Покойник тут уже 12 часов, и температура его тела минус 20 градусов по Цельсию. Бобби Шафта заставляет себя взглянуть на тело и набирает полную грудь холодного, пахнущего мясом воздуха. Складывает посиневшие руки в молитвенном и в то же время согревающем жесте. «Господи», — говорит он вслух. Эхо нет, туши поглощают звук. «Прости этого морпеха за то, что он собирался сделать, и уж заодно обязательно прости его командиров, которых ты в своей безграничной мудрости соизволил над ним поставить, и прости их начальство за всю эту затею». Шафта собирается продолжить, но решает, что грех тут не больше, чем закалывать нипов штыком. «Ладно, к делу». Он подходит к сплетенным рядовому первого класса Джеральду Готту и свинке ледяной щетинки, пытается их разделить, но безуспешно. Тогда он садится и начинает разглядывать мясника. Готт — блондин. Глаза полузакрыты, Шафта светит в них фонариком и видит голубоватый отблеск. Готт нехилого сложения, фунтов на 220 потянет, а то и на 250. Жизнь при армейской кухне не способствует похуданию, а также, к несчастью для Готта, поддержанию сердечно-сосудистой системы в стабильно работающем состоянии. Когда у Готта случился сердечный приступ, одежда на нем была сухая, поэтому, славьте Господи, не прилипла к телу. Шафта в несколько движений срезает ее ножом В-44 Гунхо, заточенным как бритва. Однако широкое, 9,5-дюймовое лезвие В-44 не годится для ближнего боя, а именно для подмышек и паха. А Шафта строго приказано не поцарапать тело. Поэтому он вынимает 7¼-дюймовый обоюдоострый рейдерский стилет, как нарочно созданный для такого рода работы. Хотя цельнометаллическая рукоятка через некоторое время начинает примерзать к потной ладони Шафта. Лейтенант Этридж маячит сразу за дверью морозильной камеры. Шафта протискивается мимо него и направляется прямиком на улицу, не обращая внимания на несущийся вслед. «Шафта, ну как?» Останавливается, только выйдя из тени здания. Североафриканская жара омывает тело, как ванна с морфием. Он закрывает глаза и подставляет солнцу лицо, складывает ладони лодочкой. Тепло из горсти льется в руки, просачивается к локтям. «Ну, как?» — снова спрашивает Этридж. Шафт открывает глаза и смотрит по сторонам. Залив — голубой полумесяц с бесчисленными песчаными косами, которые вьются одна вокруг другой, словно диаграмма танцевальных шагов. Одна утыкана гнилыми пеньками древних бастионов, рядом еще дымится полузатонувший французский линкор. Повсюду с невероятной скоростью разгружаются корабли операции «Факел». Грузовые сетки взмывают над трюмами и шмякаются на пристань, как исполинские сопли. Грузчики таскают, грузовики возят, французские девушки курят американские сигареты, алжирцы предлагают сделки. Между мясоразделочным цехом здесь на горе и кораблями раскинулся, насколько понимает Бобби, город Алжир. На его привередливый висконсинский взгляд город не столько выстроен, сколько разбросан по берегу приливом. Уйма площади отведена под защиту от солнца, поэтому у города наглухо задраенный вид, много красной черепицы, украшенной зеленью и арабами. Несколько современных бетонных зданий, вроде мясоразделочного цеха, воздвигли французы в припадке сноса трущоб. Однако тут еще сносить и сносить. Кандидат номер один — человеческий улей или муравейник слева от шафта, Касба или как там ее зовут? Касба — крепость, арабский. Может, это район, может, одно огромное несуразное здание. Арабы набились туда, как студенческое кодло в телефонную будку. Шафту оборачивается и смотрит на морозильную камеру. Здесь, на горе, она представляет собой идеальную цель для атак с воздуха. Но всем глубоко насрать. Что за беда, если фрицы разбомбят гору мяса? Лейтенант Этридж, почти такой же обгоревший, как Шафту, щурится. «Блондин», — говорит Шафта. «Отлично». «Голубоглазый». «Еще лучше». «Муравьед. Не шампиньон». «А?» «Не обрезан, сэр». «Замечательно. А как насчет остального?» «Одна татуировка, сэр». Шафта забавляет растущее волнение в голосе Этриджа. «Опишите татуировку, сержант». «Сэр, распространенный армейский рисунок, сэр. Сердце, а в нем женское имя». «Какое имя, сержант?» Этридж сейчас описывается от волнения. «Сэр, имя на татуировке. Гризельда, сэр». Лейтенант Этридж шумом выпускает воздух. Женщины в покрывалах оборачиваются. В Касбе какие-то малохольные придурки высовываются из длинных тощих башен и начинают завывать не в лад. Этридж, чтобы успокоиться, до белизны сжимает кулаки. Потом севшим от волнения голосом говорит. «Меньшая удача, чем это, решала ход сражений». «Вы мне рассказываете», — отвечает Шафта. «Когда я был на Гуадалканале, сэр, нас зажало в бухточке, и я не желаю слушать про ящерицу, сержант». «Сэр? Есть, сэр». Однажды, еще в оконном авоке, Бобби Шафту пришлось вместе с братом заносить по лестнице матрас. Тогда он и научился с уважением относиться к тяжелым, но мягким предметам. Год, упокой, Господи, его душу, тяжелый как сволочь, и большая удача, что он насквозь промерз. Под средиземноморским солнцем он довольно скоро размякнет. И не только. Все подчиненные Шафту находятся в зоне действий подразделения, в пещере, пробитой в искусственном обрыве над доками. Такие пещеры тянутся на мили. Над ними бульвар. Однако все подходы к этой конкретной пещере замаскированы брезентом, чтобы никто, даже войска союзников, не видел, что там делают. Выискивают вещи, на которых написано 2701, замазывают единицу и набивают по трафарету двойку. Первую операцию выполняют рядовые с банками зеленой краски, вторую — с черной и белой. Шафто выбирает по человеку из каждой цветовой группы, чтобы не стопорить работу. Солнце здесь зверское, однако в пещере, куда к тому же задувает с моря, жить можно. От теплых, свежепокрашенных поверхностей сильно воняет скипидаром. На Шафто этот запах действует умиротворяюще, потому что в бою ничего не красят. И в то же время отзывается в душе легким трепетом, потому что красят часто непосредственно перед боем. Шафто собирается ознакомить трех избранных морпехов с заданием, но тут рядовой с черной краской в руках, Дэниелс, смотрит через его плечо и ухмыляется. «Как по-вашему, сержант, что лейтенант сейчас ищет?» — спрашивает он. Шафто, рядовой Нейтон, зеленая краска, и рядовой Бранф, белая, разом оборачиваются и видят, что лейтенант Этридж отвлекся. Он снова роется в мусорных бачках. Этридж выпрямляется и как можно укоризненнее демонстрирует стопку резных фанерок. «Сержант, вы можете сказать, что это такое?» «Сэр, стандартные трафареты армейского образца, сэр». «Сержант, сколько букв в алфавите?» 26, сэр», — четко отвечает Шафто. Рядовые Дэниелс, Нейтон и Бранф переглядываются. Сержант Шафто не лыком шит. «А сколько всего цифр?» 10, сэр». «А из 36 букв и цифр сколько не использовано в этих трафаретах?» 35, сэр. Все, за исключением цифры 2, которая только и нужна для выполнения приказа, сэр». «Вы забыли вторую часть моего приказа, сэр». «Сэр? Так точно, сэр». Бестолку отпираться. На самом деле офицеры даже любят, когда ты забываешь приказ. Они чувствуют, что много умнее и толковее тебя. Ощущает свою нужность. «Второй частью моих приказов было принять строжайшие меры к тому, чтобы не осталось никаких следов изменения». «Сэр? Так точно, сэр. Теперь вспомнил, сэр». Лейтенант Этридж, который поначалу было раскипятился, теперь немного успокаивается. Подчиненные, которые знают его всего 6 часов, с одобрением отмечают про себя, что лейтенант — человек отходчивый. Теперь он говорит спокойно и дружески, как свойский учитель старших классов. На нем армейские солнцезащитные очки, которые бойцы между собой называют «отпор насильнику». Они удерживаются на голове широкой черной резинкой. Лейтенант Этридж выглядит в них умственно отсталым. «Если вражеский шпион залезет в этот мусорный бачок, чем шпионы нередко занимаются, что он увидит?» «Трафареты, сэр». «Если он сосчитает буквы и цифры, то заметит ли что-нибудь необычное?» «Сэр, все они будут чистые, за исключением цифры 2, которая отсутствует либо покрыта краской, сэр». Лейтенант Этридж несколько минут молчит, чтобы подчиненные прониклись услышанным. На самом деле никто ни хера не понял. В воздухе сгущается гроза, но тут сержант Шафта поворачивается к рядовым. «Живо, ребята! Замазать нахер все эти сраные трафареты!» — рявкает он. Морпехи бросаются на мусорные бачки, словно на японские доты. Лейтенант Этридж, по всей видимости, удовлетворен. Бобби Шафто, набравший множество очков, ведет рядовых Дэниелса, Нейтона и Бранфа наверх, к холодильнику, пока лейтенант Этридж не догадался, что он скомандовал наугад. Они рысцой бегут в гору к холодильнику. Все они успели побывать в смертельных боях, иначе не угодили бы в такую передрягу. Посреди щедрого на опасности континента, Африка, в окружении врага, армии Соединенных Штатов Америки. Тем не менее, когда они заходят в морозильник и видят рядового первого класса Готта, все замолкают. Рядовой Бранф складывает руки, украдкой трет их одна о другую. «Господи», — начинает он. «Отставить, рядовой», — говорит Шафта, — «я уже». «Окей, сержант». «Пило принеси», — говорит Шафта рядовому Нейтону. Рядовые замирают. «Для грёбаной свиньи!» — поясняет Шафто. Потом поворачивается к рядовому Дэниелсу, который держит неприметный сверток, и говорит: «Разворачивай». В свертке, который выдал Этридж, оказывается черный гидрокостюм. Ничего армейского, какая-то европейская модель. Шафт разворачивает его и осматривает по частям, пока рядовые Нейтан и Бранф расчленяют ледяную щетинку мощными движениями пилы. Некоторое время работают молча, но тут вмешивается новый голос. «Господи!» — начинает он. Все поднимают головы. Рядом с ними стоит человек, молитвенно сложив руки. Слова, сгущенные в сакраментально зримое облако пара, скрывают его лицо. Форму и звание не различить, потому что на плечах у него армейское одеяло. Он походил бы на пророка, хоть сейчас на верблюда и в святую землю, если бы не чисто выбритый подбородок и очки отпор насильнику. «Иди ты», — говорит Шафта, — «без тебя помолились». «Однако мы молимся о рядовом Готте или о себе?» — спрашивает незнакомец. Трудный вопрос. Рядовые Нейтан и Бранф перестают пилить, наступает полная тишина. Шафта бросает гидрокостюм и выпрямляется. У человека в одеяле очень короткий седой ежик или просто изморозь осела на лысине. Льдистые глаза смотрят на Шафта через метровые стекла очков от нас, словно и впрямь ожидая ответа. Шафта делает шаг вперед и замечает на незнакомце пасторский воротничок. «Вот вы нам и объясните, преподобный», — говорит Шафта. Тут он узнает человека в одеяле и чуть не гаркает. «Ты-то какого хрена здесь?» Но что-то его удерживает. Капеллан делает движение глазами, такое быстрое, что замечает лишь Шафта, который стоит с ним практически нос к носу. Оно значит «Заткнись, Бобби, после поговорим». «Рядовой год, сейчас с Богом. Или куда там люди отправляются после смерти?» — говорит Енох, «зови меня, брат Рот». «Это еще как? Ну, разумеется, с Богом. Черт возьми. Куда там люди отправляются после смерти? Какой вы нахер капеллан?» «Думаю, такой, какой нужен подразделению 2702», — говорит капеллан. Лейтенант Енох Роот наконец отрывает глаза от Бобби Шафта и смотрит туда, где трудятся бойцы. «Чего, ребята?» — говорит он. «Смотрю, сегодня на ужин свининка». Рядовые нервно хихикают и снова берутся за пилу. Как только удается освободить Готта от свиной туши, все четверо морпехов хватают его за руки, за ноги. Готта волокут в разделочный цех, временно эвакуированный, чтобы его собратья по топору не разнесли слухов. Поспешная эвакуация разделочного цеха, после того, как одного из мясников нашли на полу мертвым, сама по себе может породить слухи. Легенда, наскоро сочиненная и запущенная лейтенантом Этриджем, такова. Подразделение 2702, вопреки очевидности, на самом деле элитная санчасть, а рядового Готта подкосила новая редкая форма североафриканского пищевого отравления. Может быть, ее даже нарочно оставили французы, немного обиженные на то, что потопили их линкор. Так или иначе, весь цех, гласит легенда, придется закрыть на день и вылизать дочисто. Тело Готта перед отправкой родным кремируют, чтобы опасная зараза не поразила Чикаго, всемирную столицу скотобоин, где ее неисчислимые последствия способны повлиять на исход войны. Для правдоподобия на полу установлен солдатский гроб. Шафту и его бойцы, не обращая на гроб внимания, натягивают на труп сначала жуткого вида плавки, потом отдельные части гидрокостюма. «Эй!» — говорит Этридж. «Я думал, перчатки под конец». «Сэр, мы наденем их сначала, с вашего разрешения, сэр», — говорит Бобби Шафту, «поскольку пальцы отмерзнут первыми, и тогда капец, сэр». «Хорошо, но прежде наденьте вот это», — говорит Этридж и протягивает наручные часы. Шафта взвешивает их на руке и присвистывает. Это швейцарский хронометр в массивном корпусе чистого урана. Механизм на множество камней тикает, как сердце маленького зверька. Шафта покачивает их на браслете из ловко пригнанных металлических пластин. Такой штуковиной можно оглушить щуку. «Шикарно», — говорит Шафто. «Только время не больно точно показывает». «Для того часового пояса, куда мы направляемся», — говорит Этридж, — «точно. Шафта, утершись, берется за работу. Тем временем лейтенант Этридж и Рот вносят свою лепту в общее дело. Они несут куски ледяной щетинки на гигантские весы. Получается 30 килограммов, хотя Шафта, привыкшему к фунтам, это ничего не говорит. Енох Рот обнаруживает похвальный аппетит к физическому труду, что молча отмечают про себя рядовые. Он приволакивает и бросает на весы еще тушу. Вместе выходит 70. Дальше они доводят вес до 130, таская окорока из холодильника. Енох Рот, который, похоже, на коротке с этой чудной системой мер, посчитал и, дважды проверив, установил, что вес Джеральда Готта в килограммах — 130. Все мясо отправляется в гроб. Этридж захлопывает крышку вместе с несколькими мухами, которые пока не знают, на что себя обрекли. Рот с молотком в руках обходит гроб, заколачивая здоровенные гвозди мощными точными ударами плотника из Назарета. Тем временем Этридж достает из портфеля свод инструкций. Шафто стоит близко и может прочесть большие печатные буквы на зеленой обложке. «Инструкции по запечатыванию гроба. Часть третья. Тропический климат. Том второй. Опасная эпидемиологическая обстановка. Бубонная чума и тому подобное». Два лейтенанта битый час выполняют инструкцию. Она не настолько сложна, однако Енох Рот все время находит синтаксические двусмысленности и начинает в них углубляться. Этридж сперва немного досадует, потом доходит до белого коленя и, наконец, до крайнего прагматизма. Чтобы нейтрализовать капеллана, он изымает инструкцию и поручает Роту по трафарету наносить на крышку фамилию Готт и лепить на нее красные наклейки с предупреждениями столь грозными, что от одних заголовков может хватить Кондратия. Когда Рот заканчивает работу, открыть гроб имеет право только лично председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джордж К. Маршалл, да и то не раньше, чем получит разрешение главного военного врача и эвакуирует все живое в радиусе 100 миль. «Как-то капеллан смешно говорит», замечает на определенном этапе рядовой Нейтан, ошалело слушая дебаты Рота Этриджа. «Ага», — восклицает рядовой Бранф, будто Нейтан проявил особую наблюдательность. «Что это за акцент?» Все взгляды обращаются к Шафту. Тот делает вид, что прислушивается, потом объявляет. «Ну, ребята, я бы сказал, что предки Еноха Рота... голландские или, может быть, немецкие миссионеры на островах Тихого океана, и что женились они на австралийках. Более того, думаю, раз он родился на территории, которую контролируют британцы, то паспорт у него английский, его мобилизовали в начале войны, и сейчас он входит в состав Анзак». Австралийского и новозеландского экспедиционного корпуса. «Ух ты!» — восклицает рядовой Дэниелс. «Если все это окажется правдой, плачу 5 баксов». «Идет», — отвечает Шафто. Этридж и Рот заканчивают с гробом. Примерно в то же время морпехи натягивают на покойника последнюю деталь гидрокостюма. Ушла чертова куча талька, но в конце концов справились. Тальк не американский, Этридж выдал им коробку какого-то европейского. Над некоторыми буквами на этикетке 2 точки. Шафто знает, что это характерно для немецкого языка. К воротам задом подъезжает грузовик. От него пахнет свежей краской. Это грузовик подразделения 2702. В кузов загружают запечатанный гроб и одетого в резину мертвого мясника. «Я останусь и проверю мусорные бачки», — говорит лейтенант Этридж. «Встретимся на взлетном поле через час». Шафто представляет себе час в раскаленном грузовике с таким грузом. «Обложить его льдом, сэр», — спрашивает он. Этридж задумывается, цыкает зубом, смотрит на часы, сопит, хмыкает. Однако, когда он вновь открывает рот, ответ звучит вполне определенно. «Нет, для целей миссии существенно перевести его в размороженное состояние». Рядовой первого класса Джеральд Готт и нагруженный мясом гроб занимают середину кузова. Морпехи сидят вдоль бортов, как почетный караул. Шафто смотрит через груду мертвечины на еноха Рота, который старательно делает невозмутимый вид. Шафто понимает, что надо ждать, но утерпеть не может. «Что вы здесь делаете?» — спрашивает он. «Подразделение перебрасывается», — говорит преподобный, — «ближе к линии фронта». «Мы только что с корабля», — отвечает Шафто. «Разумеется, мы приближаемся к линии фронта. Удаляться можно было бы только вплавь». «Пока мы на колесах», — спокойно говорит Рот. «Куда все, туда и я». «Я не про это», — говорит Шафто. «Я про то, зачем подразделению капеллан». «Вы не вчера в армии», — говорит Рот. «В каждой части должен быть капеллан». «Дурной знак». «Дурной знак иметь в части капеллана? Почему?» «Значит, эти жопотрясы считают, что будет много похорон». «Вы придерживаетесь того мнения, что священник нужен только на похоронах? Занятно». «И на свадьбах с крестинами», — говорит Шафто. Остальные морпехи давятся смехом. «А не смущает ли вас несколько первое задание подразделения 2702?» спрашивает енох Рот, выразительно глядя сперва на покойного Готта, потом на Шафту. «Смущает? Послушайте, преподобный, на Гуадалканале я делал такое, по сравнению с чем все вот это, занятие для благовоспитанных школьниц, так их за ноги». Остальные морпехи считают, что Шафту отбрил так отбрил. Однако Рот не унимается. «А вы знаете, зачем делали это на Гуадалканале?» «Ясное дело, чтобы остаться в живых». «А сейчас зачем?» «Хер его знает». «Раздражает вас это немножко? Или вы просто тупой солдафон, которому все до лампочки?» «Да, преподобный, тут вы меня поддели», — говорит Шафту и, помолчав, добавляет. «Признаюсь, малость любопытна». «Пригодился бы в подразделении 2702 человек, способный ответить «зачем?»» «Ну, наверное», — нехотя соглашается Шафто. «Просто дико как-то, что у нас капеллан». «Почему дико?» «Потому что это такое подразделение». «Какое?» — спрашивает Рот не без некоего садистского удовольствия. «Не положено говорить», — отвечает Шафта. «Да я и не знаю». С горы вьются исполинские серпантины и, пройдя через ряд полосатых арок, спускаются к железнодорожным путям. «Стоишь тут нахер, как в лотке пинбола», — говорит Б. Шафто, глядя вверх, туда, откуда они только что приехали, и воображая, что может скатиться из Казбы. Они едут на юг вдоль железнодорожных путей и оказываются на территории отвалов, угольных куч, дымовых труб. Шафто, бойскаут с Великих озер, узнает все словно через какую-то бесконечную межкультурную зубчатую передачу. Грузовик останавливается перед Société Algérienne d'Éclairage et de Force. Алжирская компания по освещению и электроснабжению, АКОЭ, французский. Уродливым колоссом с двумя дымовыми трубами, перед которыми навалена самая высокая угольная куча. Они у черта на куличках, но их явно ждут. Здесь, как и повсюду, где бы ни появилось подразделение 2702, проявляется странный эффект раздувания званий. Гроб заносит в здание АКОЭ два лейтенанта, капитан и майор под присмотром полковника. Рядовых вообще не видать, Шафту простой сержант с тревогой гадает, какую работу найдут ему. Одновременно сказывается эффект отсутствия проволочек. Там, где Шафту ожидает бумажной волокиты по меньшей мере на полчаса, выбегает офицер, машет руками, и гроб пропускают. Араб с красной консервной банкой на голове тянет на себя стальную дверцу. Оттуда вырываются языки пламени, он сбивает их черной кочергой. Офицеры направляют гроб в дверь и толкают вперед, словно досылая снаряд в ствол 16-дюймового орудия. Раб с жестянкой на голове захлопывает дверцу, кисточка на жестянке бешено прыгает, и еще не опустив щеколду, принимается завывать, как те придурки в Касбе. Офицеры все очень довольны и расписываются на планшетах. После всех этих довольно странных событий грузовик отъезжает от Акоэ и снова ползет по серпантину в Алжир. Подъем такой крутой, что его приходится одолевать на первой скорости. Торговцы с печками на колесах не только не отстают, но еще и успевают печь на ходу лепешки. Трехногие псы бегают и дерутся под коленвалом. Кроме того, подразделение 2702 одолевают местные в красных жестянках, которые рвутся играть на гитарах из канистр. Продавцы апельсинов, заклинатели змей и голубоглазые малые в бурнусах, которые предлагают какие-то бурые комки, без обертки и этикетки. Их, как градины, можно классифицировать по аналогии с фруктами или спортивным инвентарем. Обычно они размером от вишни до бейсбольного мяча. В какой-то момент капеллан под влиянием порыва меняет плитку Херши на комок размером с бейсбольный мяч. «Это что, шоколад?» — спрашивает Бобби Шафту. «Был бы шоколад», — отвечает Роуд. «Этот тип не стал бы менять его на Херши». Шафту пожимает плечами. «Может, это говёный шоколад?» «Или говно?» — выпаливает рядовой Нейтон. «Всем ужасно смешно». «Слышали про Марию Хуанну?» — спрашивает Роуд. Шафто, образцовый боец и вожак, перебарывает желание ответить. «Слышал? Да я ее греб!» «Это то же самое, только в концентрированном виде», — говорит Енох Рот. «А вы-то откуда знаете, преподобный?» — спрашивает рядовой Дэниелс. Преподобный ничуть не смущен. «Я здесь насчет Бога, да? Мне положено знать религиозную сторону». «Так точно, сэр». «Так вот, была некогда такая мусульманская группа, гашишины. Они ели эту штуку и шли убивать. И так в этом преуспели, что даже прославились. А их название в несколько измененном виде — ассасины — вошло во все европейские языки в значение убийцы». Наступает уважительное молчание. Потом сержант Шафто говорит. «Так хули мы ждем?» Они съедают по кусочку. Шафту, как старший среди рядового и сержантского состава, больше всех. Ничего не происходит. «Если мне и хочется кого убить, так только типа, который толкнул нам это говно», — говорит он. Летное поле в 11 милях от города работает более чем с проектной нагрузкой. Вокруг растут маслины и виноград, но дальше горы — а за ними песчаное пространство, равное по площади Соединенным Штатам Америки. Причем сдается, что весь этот песок в воздухе и летит к аэродрому. Бесчисленные самолеты, по большей части Дакоты, они же Дугласы, вздымают огромные тучи пыли, которая оседает на языке и забивает ноздри. До Шафта не сразу доходит, что сухость в глазах и во рту лишь отчасти вызвана пылью. Слюна густеет, как замазка. Подразделение настолько секретное, что на аэродроме никто даже не знает о его существовании. Здесь полно британцев. В пустыне британцы носят шорты, поэтому Шафту хочется двинуть их в нос. Он перебарывает это желание, однако его явная враждебность к людям в шортах, равно как и просьба указать дорогу к подразделению, настолько секретному, что его нельзя даже назвать, ведут к непониманию, недоверию и вообще подрывают дух англо-американского добросоюзничества. Впрочем, тут сержант Шафта соображает, что все, связанное с подразделением, должно быть где-нибудь в стороне, под черным брезентом. Как и в других армейских частях, в подразделении 2702 что-то в недостатке, что-то в избытке. По всей видимости, в их распоряжение попала примерно половина брезента, изготовленного за прошлый год в Соединенных Штатах. Когда Шафта упоминает этот факт и начинает развивать свою мысль, на лицах у рядовых появляется странное выражение. Наконец, Енох Роуд говорит. «Сперва исполинская ящерица, теперь черный брезент. Некоторым может показаться, что вы малость тронутый». «Сейчас я вам расскажу про тронутых», — говорит Шафто и рассказывает, не забывая упомянуть лейтенанта Этриджа с его мусорными бачками. К концу рассказа все подразделение уже собралось под дальнюю сторону растянутого брезента. Ребята напряжены, за исключением новобранца, который, как одобрительно замечает Шафто, начинает понемногу отходить. Лежа на дне грузовика в черном гидрокостюме, он скорее переваливается, чем подпрыгивает на ухабах. Тем не менее, он еще не вполне отмяк, так что его несложно вытащить и загрузить в Дуглас. Небольшой самолет, переделанный для военных целей, и на скептический взгляд Шафто, утративший летные качества за счет двух огромных грузовых люков, разрезающих корпус почти пополам. Этот конкретный самолет столько летал над чертовой пустыней, что с винтов, капота и передней части крыльев песком содрало всю краску. Отполированный металл блестит, словно приглашение для всех пилотов Люфтваффе на 3 мили вокруг. Хуже того, из обшивки фюзеляжа, главным образом вокруг кабины пилота, торчат антенны. И не какие-нибудь штыревые, а здоровенные решетки для барбекю. «Эх, сюда бы ножовку», — думает Шафто. Антенны смутно похожи на те, которые он таскал по лестнице со станции «Альфа» в Шанхае. Впрочем, все воспоминания перемешались. Когда он пытается восстановить их в памяти, то видит одно. Каменная лестница в Маниле, окровавленный Христос спускается по ступенькам, таща на спине двухполосный коротковолновый диполь. Понятно, что быть этого не могло. Хотя не на оживленном аэродроме, Этридж отказывается продолжать операцию, пока в небе хоть один самолет. Наконец он командует: «Все, пошли!» Морпехи в грузовике приподнимают тело. Тут Этридж кричит: «Нет, погодите!» И тело шмякают на пол. На пятый раз это уже не смешно. Наконец Джеральда Готта накрывают черным брезентом и заносят в самолет. Через несколько минут они в воздухе. Подразделение 2702 направляется навстречу с Роммелем.